самый полный, самый широкий круг вопросов литературных, научных, политических, хозяйственных, коротко изложил объяснение французского писателя Михаил Кольцов. Полагаю, Алексей Максимович, это именно то, о чем вы не уставали много раз мечтать вслух. Синтез знаний, которыми следует вооружить миллионы пролетариев всех стран. И очень хорошо, что вместе с советскими литераторами это огромное дело возглавили писатели-коммунисты Франции, наследники Парижской коммуны. Прокуренные горьковские пальцы быстро пробежали по обрезу страниц. Знакомые имена великих творцов эпохальных романов всех времен и народов, названия гениальных шедевров живописи, ваяния, архитектуры, труды знаменитых философов, титанов мысли. Важно, как все это изложено. Насколько верно выявлено главное зерно и насколько содержание выражено ясно и доступно каждому рабочему, красноармейцу, каждому пролетарию, будущему борцу за мировую революцию. Труд всегда представлялся ему необъятным. Только буквально в последние годы замысел определился вдруг предельно ясно, даже в мельчайших деталях, которые еще недавно не давались, ускользали. И лишь после писательского съезда, после эпопеи «Беломорканала», когда удалось слить творческую энергию десятков литераторов в одно мощное русло, идея, замысел энциклопедии прорисовался доступно и ясно. Удивительно, как он раньше не пришел к этому простому и в то же время гениальному замыслу. Мобилизуются 100 самых лучших писателей. Им даются 100 тем. И каждому к его теме все созданные в мире книги по данной проблеме. К примеру, «Борьба за освобождение рабов». Сюда входит «Спартак», «Хижина дяди Тома» и десятки романов и повестей. Все их следует переписать наново, а иногда 2-3 соединить в одну. Содержание предельно сокращено, сжато, наподобие пружины. Зато главное, что надлежит усвоить, подано выпукло, зримо. Таким образом, должна быть переписана вся мировая литература, история народов и стран, история церкви, философия. Все по-новому? Вот именно, нам, строителям нового мира, необходимо знать все, что было в прошлом. Но не так, как об этом уже рассказано, а так, как все это освещается учением Маркса, Ленина, Сталина. Из всех учений взять лишь то, что призвано работать на нас. Из сонма деятелей прошлого должны остаться только те, что способны звать к нашей цели. Имена великих творцов всех времен и народов. Гиббон и Гальдони, епископ Ириней и Корнель, Юлиан Отступник, Гесиод и Иван Вольнов, Лукреций, Кар и Золя, Гильгамеш и Гайавата, Свифт и Плутарх сольются в таком труде как бы в одно мощное и могучее течение человеческой культуры, способное разом, щедро и правильно напоить каждого в любом уголке земли живою водой истины. Но и это не все. Каждая серия исчерпывающая, объясняющая какую-то тему, обязательно должна кончаться устными легендами о Ленине. Да, именно все великое и бессмертное, созданное за все века существования человечества, обязано будет слиться с мифологией наших дней, и вершина ее — сказы о человеке, который перевернул весь мир. Пальцы нетерпеливо продолжали листать рукопись, глаза цепко выхватывали со страниц названия тем, явлений, имена творцов человеческой культуры. Конечно, в макете, который привез Мальро, охвачено далеко не все. Многое, вероятно, взято в весьма далеком приближении. Однако важно основное. Его горьковская мысль о противопоставлении стихии и хаосу, организованности и порядка, начинает овладевать сознанием многих. овладение вершинами знаний и культуры, когда на Земле создается новое общество,